Концентрация же его в готовой дозе была настолько мизерной, что содержание наркотика определялось лишь с помощью спектрального анализа. Но, однако, самое примечательное в истории о фараоне было в другом. Как только он попал в поле зрения молодцов из Унона, они, не мешкая, слепили на блюдце кровососа, мелкого оптовика, и вышли через него на наркома, оптовика крупного, наверняка знающего место изготовления травы. Но сколько с ним ни бились, столько зря время потеряли. На все вопросы о профессиональной деятельности нарком хранил кладбищенское молчание, а когда попробовали психотропные средства, то попросту поехал крышей. Выяснилось, что изначально он был подвергнут кодировке, и все, касавшееся фараона, являлось для него запретной темой. Ты понимаешь, Сергей Петрович, с какой организацией мы столкнулись? Хрусталев вздохнул еще раз и, аккуратно затушив окурок, ловко выщелкнул его в урну. Судя по всему, это настоящие профессионалы. Наши аналитики считают, что без бывших работников спецслужб здесь не обошлось. Однако это только одна сторона медали. Заметив заинтересованный Плещеевский взгляд, он придвинулся поближе. Известно, что рыба-то гниет с головы. Так вот, благодаря нашим законодателям, за ногу их мать, новый УК дает наркомафии зеленый свет. Во всех статьях, касающихся отравы, полно неясностей и многочтений. Качественно изменено понятие «небольшая доза». И суды скоро станут пересматривать дела о сбытии наркоты, выпуская уголовную шваль на свободу. А самое главное, полковник на мгновение замолчал и показал рукой куда-то наверх, тех сволочей, которые всю эту хреновину протащили в УК, никто не ищет. Да, похоже, и бесполезно это. Слишком большие деньги замешаны. Так вот, Сергей Петрович, плетью обуха не перешибешь. А я... Он вдруг улыбнулся и сразу сделался похожим на старшего опера Женьку Хрусталева из далекого, невозвратного прошлого. «Я об одном только мечтаю. Дожить Бог даст до пенсии, послать все к чертовой матери и у себя в Саблине заняться разведением кролей. Знаешь, порода такая есть, мясо шкуркового направления, советская шиншилла». «Что-то слышал». Лещеев неожиданно вспомнил, что забивают кроликов обычно тяжелой деревянной колотушкой, и, вздохнув, посмотрел на часы. — Ну вот, труба зовет. — Рад был тебя, Евгений, видеть! — попрощался с Хрусталевым и, неслышно ступая по зелени паласа, двинулся на второй ярус к начальству. Суровые молодые люди, частично облагороженные уставной стрижкой, придирчиво взглянули на Плещеевский пропуск, осветили его специальным фонариком и, отдав честь, наконец-таки открыли турникет. «Заходите, пожалуйста». Огромные, во всю стену окна второго яруса были выполнены в виде витражей. Именовав фигуру матери Родины с серпом и молотом в руках, Сергей Петрович постучал в массивную дубовую дверь. Стены в кабинете были обшиты деревянными панелями, в центре стоял Т-образный, несколько консервативный стол, а прокуренный воздух под действием системы защиты едва ощутимо вибрировал. — Привет, Сергей Петрович. Начальство сняло очки с носа, и стало заметно, что лицо у него осунувшееся, а глаза красные, как у кролика породы шиншилла. — Ну, как успехи? — По скунсу есть что-нибудь конкретное?